Глава 13. Пророчество ворожеи. Наутро, проснувшись, Ратибор с Мирославом первым делом заглянули проведать Яромира, который спал в соседней с ними комнате, деля ее с Емельяном, до сих пор безмятежно дрыхнувшим сладким сном на другой койке. «Это чудо, я вам говорю». Яромир встретил их, хоть и лежа на кровати, но вполне себе бодрым голоском. «Рану, конечно, не смотрел, до вечера обождем, до прихода ворожеи, но боли нет уже». Да и чувствую себя вполне нормально после того, как меня на саблю насадили. Лишь периодически покалывает там что-то, но это ерунда. Вы бы узнали, что ли, рецепт у этой ведуньи, а? Масть-то чудодейственная, как ни крути. Нам бы ох, как пригодилось. Мы на нее медведей не напасемся, — весело буркнул ему в ответ Мирослав. Устанем расплачиваться с этой знахаркой. Это точно, — рассмеялся вместе с друзьями Ратибор. Но, может, ей какие другие клыки да когти сгодятся? От собак там, куниц или свиней? Да, у свиней-то когти ого-го. Не упустил возможности подколоть друга Мирослав. Ну, может, ей и копытца сойдут? Не унимался с улыбкой Ратибор. С пятачками. Не, друже, если бы все было так просто, то у каждого второго такие мази на полочке в доме бы стояли. Мирослав задумался. Мне отец, помнится, рассказывал, что для таких целебных снадобий и ингредиенты нужны соответствующие, редкие. На дороге, в общем, не валяющиеся. — Да это понятно, — вздохнул Ратибор. — Помечтать-то можно. — Вы сейчас о чем вообще? Емельян, наконец, проснулся, медленно сел на своей кровати и хмуро уставился на троих приятелей, весьма смутно припоминая события вчерашнего вечера. — Что с тобой случилось, Яромир? — Неудачно споткнулся. Криво улыбнулся тот в ответ. — Чего голова-то, Бобо? — с ехидной ухмылкой поинтересовался Ратибор. «Может, тебе кувшинчик винца принести холодненького?» «А можно?» — сразу оживился Емельян. «Нет», — сказал Ратибор, как отрезал. «Сейчас пожрешь и будешь помогать нам хоронить тех недоумков, что вчера свару внизу устроили». «Кстати, а что им надо-то было? Из-за чего весь сыр-бор? Я вчера так и не понял. Мне вообще все это не померещилось?» Племяш Святослава растерянно захлопал мутными глазами. «Да интересовались, где Емельян?» «Сам посол княжий обитает. Много слышали о тебе, говорят. Легендарная личность. Хотели лично тебя лицезреть. Да не пустили мы их. Не посмели сон твой чуткий тревожить. Предлагал же твоим поклонникам обождать до утра, но они ни в какую. Вот и пришлось их утихомирить, дабы ты выспаться мог». Улыбаясь себе в рыжую бороду, пробасил Ратибор. «Да?» Емельян, не до конца еще проснувшись и плохо соображая после вчерашней своей попойки, озадаченно заулыбался. «Так я, выходит, знаменит?» «На всю округу, Емеля, на всю округу!» «Между прочим, Ратибор, зря ты сейчас так весело скалишься. Может, и правда обо мне тут слышали. Вот в Залесье, например, я известен. Как бравого охотника на медведей-шатунов меня там знают. Возможно, слухи-то уже и поползли по людям, аки мухи по навозной куче. Людская молва ведь быстро распространяется. Ты вот сам, Ратибор, медведя-то хоть раз в жизни видел близко, а?» Распалился под конец Емельян, несколько уязвленный тем, что этот рыжебородый громила до сих пор не воспринимает его всерьез. «Только на гербе Мирграда, Емеля», — Ратибор встал. «Я вниз пошел, поглядеть, что к чему. Да и дело есть у нас там, не терпящее отлагательств. Так что догоняйте. Яр, друже, тебя это не касается, отлеживайся». Ратибор вышел из комнаты и отправился на первый этаж разведать, так сказать, обстановку. «Дурашка ты, Емеля!» — осуждающе посмотрел на него Мирослав. «Ратибор был куда моложе тебя, когда добыл своего первого медведя. Причем завалил он его в одиночку, взяв с собой лишь пару рогатин, копье да охотничий нож». «Да ладно!» — Емельян удивленно захлопал глазами. «Вот тебе и да ладно. Пойду подсоблю нашему рыжему другу. Надо разгребать, чего вчера наворотили», — сказал Мирослав, обращаясь к кивнувшему ему в ответ Яромиру. «Ты лежи тут пока. Пожелания будут какие-нибудь? Кваса там, перекусить чего?» «И того, и того. Я принесу». На пороге комнаты стояла заспанная Злата. Немного смутившись от удивленно уставившихся на нее Яромира, Мирослава и Емельяна, не удержалась и съязвила в привычной ей манере. «Чего вылупились? Все-таки этот пьянчуга спас меня вчера от кучки вонючих негодяев. Могу я ему хотя бы кваса с мясом принести, чтоб он поживее на поправку шел», — с вызовом добавила она. «А то не хватало застрять еще в этой богами забытой таверне из-за какого-то голодранца», — зло бросила она под конец. «Язык у тебя без костей, как я погляжу», — Яромир тихо покачал в ответ головой. «А у тебя что, с костями он?» С вызовом крикнула в ответ Злата, разворачиваясь и уходя вниз. «Сочувствую тогда». Друзья, несколько ошарашенные, некоторое время молча просидели в тишине, осмысливая услышанное. «Ну и язва же у тебя, сестра!» Яромир первый нарушил молчание. «Она всегда такая? Или это полнолуние на нее так действует?» «Вообще всегда, но в последнее время ее особенно прорвало», задумчиво молвил Емельян. «Как с Мирграда выехали, так будто с цепи сорвалась». «Да уж, фору она многим даст в плане стервозности. Не завидую я ее будущему мужу». Мирослав лукаво взглянул на Яромира, тяжело вздохнувшего в знак согласия. «А уж как я ему сочувствую», — подхватил радостно Емельян. «Ух, как я с ней намучился за всю жизнь!» «На этой грустной ноте я вас оставляю», — хмыкнул иронично Мирослав. «Похоже, вы нашли общую тему. Ну, а я все же утопал вниз. Сегодня у нас по плану физические нагрузки, заключающиеся в рутинном махании лопатой. Ибо негодяев тоже хоронить надо. Крайне ответственное дело, между прочим. Не каждому дано, да, Емельян?» «Да, Мирослав. Тут ты прав как никогда. Мне это, например, не по плечу. Лопаты, могилы — это все явно не мое. Я лучше тут посижу, а то вчерашний вечер тяжелым у меня выдался. Вы это, как закончите там, так сообщите сразу, чтобы я мог спуститься вниз да позавтракать спокойно». «Мдя. Хорошо, что всего этого не слышал Ратибор». Мирослав неодобрительно покосился на валяющегося на кровати, слегка помятого после вчерашней попойки Емельяна, и вышел из комнаты. Внизу же давно кипела жизнь. Мефодий с раннего утра, не дожидаясь, когда его постояльцы проснутся и спустятся завтракать, принялся наводить порядок в дальней дороге. Ради этого он подпряг всех местных жителей к такому ответственному делу, как перетаскивание трупов разбойников из зала таверны на единственное кладбище в деревне, находившееся чуть поодаль, на самой его окраине, у леса. За данную работу пришлось щедро заплатить. Но Мефодий не поскупился, не поленившись сначала пошуровать в карманах мертвецов и расплатившись в итоге за похороны бандитов их же деньгами. Своим же работничкам он дал еще добро на присвоение всяких украшений с побрякушками разными, да оружия, ибо на том свете все это мертвым лиходеям уже не понадобится. Потому десятка-полтора сельчан с рьяным энтузиазмом принялись за дело, и через часа два максимум в таверне не было уже ни одного покойника. После чего Буслава с Варнулом принялись с не меньшим рвением отмывать пол и стены заведения от крови и человеческих ошметков. Впрочем, с этим обстояли определенные сложности, ибо бурое, отпитавшееся в него крови дерево, отмываться упорно не хотело. И когда Ратибор спустился в обеденный зал, брат с сестрой с руганью уже заканчивали свою генеральную уборку, не смыв лишь эти темные пятна, то тут, то там видневшиеся на полу, стенах, а местами даже на потолке. При виде рыжего гиганта, который и подкинул им с утра столько работы, Варнул с Буславой сразу заискивающе заулыбались. «Не желаете ли чего-нибудь выпить, аль перекусить? Особо готовить не было времени, но есть копченые оленина с рыбой, говяжья голяшка, немного овощей и...» Варнул был сама любезность. «Все тащи. И кувшинчик доброго кваса не забудь. Самого свежего, что есть в ваших закромах». Ратибор плюхнулся за один из немногих более-менее чистых столиков у стены. «А лучше два кувшинчика». «Сию минуту, сейчас сделаем». Варнул умчался выполнять заказ. «Смотрю, вы славно потрудились с утра», — Ратибор одобряюще хмыкнул. «Молодцы. Чего, неужели вдвоем все растащили?» «Да не, наши подсобили». Буслава, как завороженная, смотрела на Ратибора. У нее до сих пор стояло перед глазами, как вчера этот здоровенный верзила с волосами цвета пламени, с довольной ухмылкой, кромсал имевших несчастье попасться под его горячую руку негодяев. Хорошо, что видела она далеко не все, выскользнув такие в пылу схватки наружу. А то ночные кошмары, как пить дать, замучили бы. В этот миг в таверну кряхтя зашел уставший, но довольный Мефодий. Увидев сидящего у стены Ратибора, он тут же поспешил трусцой к нему. «Почему у нас постоялец до сих пор без питья и кушанья?» По пути грозно обрушился он на вставшую, как вкопанная, и не сводящую своих испуганных глаз с Ратибора Буславу. «Тем более такой важный постоялец. Мы все ему жизнью и здоровьем обязаны. И где вообще твой брат? Да я его выгоню к чертям, работничка такого. Я тут, уже бегу». Из подсобки выскочил Варнул со здоровенным подносом, уставленным всякой всячиной, и шустро помчался к столу, где сидел Ратибор. «Квас сейчас тоже будет самый лучший», — продолжал радостно лепетать Варнул, с восхищением таращась на дорогого гостя. В отличие от своей сестры, он не боялся рыжеволосого великана, но безмерно его боготворил, ибо, по его мнению, сам бог грома и войны Перун вселился вчера в этого молодого исполина. «Красота-то какая!» Спускающаяся по лестнице со второго этажа таверны Злата потрясенно осмотрелась. «Осталось только пятна крови удалить. Может, вчерашний вечер мне только приснился?» «Если бы», — тяжело вздохнул Мефодий. «Первый раз в моей таверне такой ужас случился. Надеюсь, что и в последний. А кровь уже никак не выведешь. Въелась, зараза. Надо верхний слой дерева снимать. Эх, работенка та еще. Ну да ладно. Придумаем что-нибудь. А пока так будем. Что-нибудь желаете?» «Да, рыбки». Злата уселась за стол к Ратибору и отщипнула от копченого карпа. «И это, раненому нашему принесите на завтрак чего-нибудь. Сама хотела, да обойдется. Делать мне больше нечего, как всяким тунеядцам и пьяницам еду в кровать таскать. Так ведь и подумать могут люди, не бог весть чего». «Сделаем. Если что еще понадобится, только свистните. Вы ведь всем довольны?» Мефодий хмуро посмотрел на носящегося, как стрекоза, Варнула, после чего уставился вопросительно на неспешно трапезничающего Ратибора. «Вполне. Чего там с телами?» «Местных подключил, уже закапывают». «Добро. Я тебе должен что-нибудь». «Да о чем вы?» — Мефодий всплеснул возмущенно руками. «Если тут кто-то кому-то что-то и должен, так это я вам». «Ладушки, сделай тогда доброе дело. Все, что угодно. Дай пожрать спокойно, не маячь на горизонте». «Конечно, как скажете, извините». Мефодий быстро удалился, в сердцах коря себя за то, что сам не додумался не отвлекать этого могучего воина от утренней трапезы. «Надеюсь, что про тела мы больше не услышим за завтраком», недовольно посмотрела на Ратибора Злата. «Надейся, милая, надейся», задумчиво пробормотал Ратибор. Он не был особо расположен потакать капризам вечно недовольной княжьей племяшки, хотя и понимал, что в чем-то она права сейчас. «Ого!» — раздался приглушенный свист со второго яруса. «Шустренько! Только не говори, Рат, что ты в одну бороду так быстро разгреб всю эту груду мяса, что вчера тут настругал». В обеденный зал спустился, удивленно оглядываясь, Мирослав и присел за стол к Ратибору, тут же схватив со стола говяжью голяшку. Тем временем Варнул наконец притащил два кувшина с квасом и пару кружек, угодливо поставил их на стол, после чего умчался к своей сестре заканчивать уборку. К ним присоединился и Мефодий, самолично взяв в руки тряпку и принявшись драить здоровенное бурое пятно на своей барной стойке. «Да я тут вообще ни при чем», — цепившись своими белыми крепкими зубами в копченый оленьий окорок, молвил с набитым ртом Ратибор. «Хозяин кабака молодец. С утра все оперативно сам раскидал, подключив, похоже, к всему весьма ответственному мероприятию все местное население этого богами забытого Зябкина». «Ну, конечно. Чего ему и не разгрести-то?» — хмыкнул, налегая на говядину Мирослав. «Подспудно и золотишко, и украшения, и оружие их прикарманил себе, поди. Клыки золотые у кого нашел? Интересно, кольца вместе с пальцами срезал или все-таки с помощью мыла стаскивал?» «Да мне все равно, если честно». Ратибор равнодушно пожал своими могучими плечами. «Пущай забирает у них чего хочет. Хоть черепа под ночные горшки. Может, даже чучело из каждого сделать, да на огородах местных расставить. Будем считать, что мы с ним расплатились и за бардак вчерашний, и за сегодняшнюю работенку с утреца по уборке этого самого небольшого беспорядка, что мы тут давеча учинили». «Мужчины, ну мы же завтракаем». Злата возмущенно уставилась на Ратибора с Мирославом. «Неужели нельзя все это обсудить не в утреннюю трапезу?» «Твоя правда, малая», — нехотя признал Ратибор. «О таких вещах негоже во время приема пищи разговаривать. Не всегда вот только выходит рот на замке держать. Ладно, замолкаем». «Хозяин! А, хозяин!» — раздался громкий оклик со второго этажа. «Где ты там? И как тебя это величать, не помню, любезный, но можно тебя на минуточку? Дело у меня к тебе имеется. Практически государственной важности, так сказать». Сверху со второго этажа медленно спустился хмурый Емельян. Окинув угрюмым взглядом своих друзей, он шепнул что-то подошедшему Мефодию, сунул ему в руку несколько монет и пошел к ним за столик. «Представляете?» — плюхнувшись рядом на лавку, пробурчал он, удивленно озираясь по сторонам. «Мне вчера вечером почудилось, что тут весь зал полон ошметками человеческими, телами порубленными завален. Головы, руки, ноги, что было? Ой-ой, бррр! Это ж приснится-то такое, а?» Меня частенько кошмары мучают после того, как намешаю пиво с вином. Сказал бы сразу Ратибор, что мне это причудилось. Зачем издеваться-то наверху надо было? А что это, кстати, за темные засохшие лужицы на полу до стенах? Кто-то вчера поливал друг друга вином и медовухой? Надеюсь, я не участвовал? Чего праздновали?» Злата, покраснев от злости, взяла со стола стоящую перед Ратибором кружку с квасом и с размаху плеснула ее в лицо опешившего Емельяна. «Кретин, ты точно не участвовал!» — выпалила она гневно, после чего встала и, подойдя к Мефодию, тихо сказала. «Собрали чего нашему раненому на завтрак? Давайте все же я отнесу ему. Как раз наверх собиралась. Мне по пути совсем несложно будет с собой прихватить. Тем более у вас и так тут работы хватает». Юная княжна явно была смущена. «Благодарю, прекрасная фея. Вот, пожалуйста». Мефодий поставил на стойку перед ней поднос с копченостями и кувшином кваса. Злата осторожно взяла его и медленно пошла на второй этаж, бережно неся утреннюю трапезу Яромира перед собой. «А что ян-то с ней, а?» Емельян, весь в квасе, непонимающе моргая, удивленно смотрел ей вслед. «Взбеленилась вся, прям как не своя стала. И что я такого сказал?» «Что с ней, Емеля, понять-то дело нехитрое?» Ратибор также задумчиво смотрел Злате вслед. «Влюбилась твоя сестренка. Только вот как дальше быть-то неясно. Ведь другому она обещана. На свадьбу ее едем, к суженому везем». «Влюбилась? Да ты что?» Емельян, утираясь, изумленно захлопал своими зелеными глазами. «А в кого?» «В Лешего, Емеля, в Лешего», — хмыкнул Мирослав. В этот момент появившийся у столика с друзьями Мефодий поставил перед Емельяном полный кувшин вина и неторопливо удалился, ехидно улыбнувшись при этом. Княжий племяш мигом схватился за него обеими руками, как за сокровище какое, и принялся жадно пить большими глотками, проливая вожделенный нектар на свою жиденькую бородку и грудь. Осушив за раз больше половины кувшина, он уже лениво поставил его на стол и довольно рыгнул так, что его было слышно на всю таверну. «Хорошо! Ик!» Емельян вдруг осекся, ибо поймал на себя осуждающие взгляды Ратибора с Мирославом. «Представляете?» — виновато молвил он, смущенно оправдываясь. «Сказал трактирщику, чтобы кваса мне принес, а он, собака такая, все перепутал и притащил вина окаянный». «Откуда у тебя деньги, Емеля? В Залесье ведь ты говорил, что спустил все до последней монеты». Мирослав вопросительно взглянул на княжьего племеша. «Никак у Святослава в Мирграде занял?» «Не занял, а попросил на карманные расходы, так сказать. Князь не отказал. Родня я ему все-таки, хоть и дальняя». «Ну-ну». Ратибор неодобрительно вздохнул. «Мы не твои, папка с мамкой, так что расслабься». Мирослав прямо смотрел на Емельяна. «Да и ты уже давно не мальчик и можешь делать, что хочешь. Только имей в виду, в случае чего и спрос с тебя будет, как со взрослого. Уж не обессудь». «Да-да, понял я», — недовольно буркнул Емельян. «Говорю же, кваса хотел. А ты чего, веришь в Лешего?» Желая побыстрее сменить тему разговора, спросил он у Мирослава. «Что значит верю?» «Я не верю, я знаю, что он существует». «Да что ты говоришь?» Враз повеселевший Емельян отхлебнул еще из своего кувшинчика. «И откуда же у тебя такие познания, а?» «Видел я его», — молвил Мирослав задумчиво, не обращая внимания на скептически настроенного Емельяна. «И не я один». «Да ну!» — рассмеялся Емельян. «И кто же еще его видел, кроме тебя? Может, Ратибор?» Порозовевший княжий племяш перевел свой ироничный взгляд на сидящего рядом рыжего громилу и, увидев, что тот отнюдь не разделяет его веселья, воскликнул. «Вы сейчас что, серьезно? Может, это было поздно вечером, когда вы выползали с какого-нибудь кабака, хлопнув перед этим по бочке медовухи на нос, а? Трактирщик, как там тебя, все забываю? Повтори». Емельян допил свой кувшин и, звонко поставив его на стол, немедля потребовал добавки. Винные пары быстро ударили ему в голову. «Емеля», — молвил назидательно Ратибор, — «запомни одну простую вещь. Если ты чего-то не видел лично, это совершенно не значит, что этого не существует вообще в природе». «Не, ну, это-то как раз понятно», — протянул унылый Емельян, с охотой прикладываясь к только что принесенному Мефодием еще одному жбану с вином. «Я не был никогда в том же Борграде, куда мы сейчас путь держим, но это не значит, что этого города не существует. Но Леший — это совсем другое. Его не бывает». «А они-то знают о том, что их не бывает?» — Мирослав усмехнулся. «Полагаю, даже не подозревают». «Что значит их?» — встрепенулся раскрасневшийся Емельян. «Так он что, еще и не один?» «Семью его не видел, врать не буду», — рассмеялся непринужденно Мирослав. «Да его самого тоже, по правде говоря. Только чью-то огромную тень в лесу у опушки. Но и здоровенные необычные следы попадались нам как-то зимой, на недавно выпавшем снегу. Не принадлежали они ни человеку, ни зверю. Относительно свежие, между прочим. Часа за полтора до нас прошел там. Легенды гласят, что живут они далеко на северо-востоке, как раз семьями. Чего он тогда к нам забрел, понятия не имею». «Ха-ха, легенды!» Емельян громко расхохотался на всю таверну. «Ну вы даете! Такие взрослые, суровые дяди, а все в сказки верите! Да мало ли чего там бабки с дедами шепчут по вечерам у печи, страшилки все это!» «У любого предания есть свое начало, Емеля», — глубокомысленно заметил Ратибор. «Учай, со временем оно обрастает всякими подробностями новыми, да преувеличениями разными. Но изначально-то событие имело место быть. Наши бабки с дедами не из воздуха берут эти истории». «Ратик, я тебя умоляю, и ты туда же». Емельяна быстро накрывали винные испарения. «Вы с Мирославом как дети, сварог-свидетель. Скажите еще, что верите в призраков, колдунов и ведьм». «Кажись, кому-то уже хватит», — хмыкнул Мирослав. «Да?» — возмутился нетрезвый Емельян. «Это кому же, позволь поинтересоваться?» «Да уж явно не нам с Ратибором. А насчет ведьм?» Мирослав чуть понизил голос. «Взять вот, к примеру, эту нашу вчерашнюю знахарку Благану. Как она пронюхала, что у меня за пазухой трофеи медвежьи? Я ведь никому об этом не рассказывал. Причем точно ведь сказала, сколько клыков и когтей. Откуда узнала, что я с отцом был? Имя его от Кель известно ей. Мистика. Так что для кого-то она ворожея, а для кого-то может статься и ведьма самая настоящая. Мало ли таких у нас по Руси в дремучих чащобах обитает. А Белогор ее случаем не знает? Видел поди недавно, да сам и поведал ей. Дела, может, какие имеет с этой ведуньей?» Ратибор вопросительно посмотрел на своего приятеля. «Например, поставляет нашей целительнице медвежьи клыки с когтями. Я, конечно, поинтересуюсь у отца при случае, знает ли он такую ворожею». Мирослав задумчиво взглянул на Ратибора. «Давай даже предположим, что ты прав, и мой батя недавно был тут, да сам Благане все и выложил. Но скажи мне тогда, откуда она узнала, что я его сын?» «Совершенно точно, клянусь секирой Перуна, я первый раз ее сегодня увидел». «Да, а вот это загадка», — Ратибор согласно кивнул. «Вот и я о том же. Хозяин, как тебя там? Да не важно. Медовухи тащи». Емельян допил второй кувшин вина, который совершенно явно хорошо лег ему на вчерашние дрожжи, и совсем пошел в разнос. Его пьяная душа требовала продолжения гулянки. Мефодий вопросительно взглянул на Ратибора. Тот в ответ лишь пожал плечами и нехотя кивнул, после чего хозяин быстро поставил перед Емельяном пузатый сосуд с медовухой. Между тем было еще утро, и только-только стали спускаться вниз в обеденный зал со второго этажа немногочисленные постояльцы. Были они по большей части напуганы и удивленно с облегчением озирались по сторонам, когда видели, что в трапезной более-менее прибрано. «Мог бы поклясться на руне Велеса, что вчера ночью тут валялась гора трупов», расположившись за соседним столиком, изумленно молвил один из постояльцев, Демидий, степенного вида полноватый мужик лет 50, с длинной темной бородой, слегка уже разбавленной сединой. Видно, один из тех немногих среднего достатка купцов, что в одиночку ездили туда-сюда между Мирградом и Борградом на свой страх и риск. «Ха!» — воскликнул пьяный Емельян. «Так значит, не мне одному это приснилось? Но разве так бывает?» «Не-не», — затараторил купец, — «мне не приснилось. Что это за бурые пятна повсюду, как ты думаешь?» «Знамо что, это вино, глуподурый ты пузатик». «Вино у тебя вместо мозгов, дурья твоя голова. Ты как со мной разговариваешь, жирный остолоп? Ты знаешь, кто я такой, а?» Емельяна понесло. «Конечно знаю. Ты пьяный дурачок, который давно розгами по заднице не получал». Демидий за словом в карман не лез. «Да я тебя, старый ты козлина!» Емельян махом допил свою медовуху и, сильно качаясь, пошел разбираться за соседний столик с купцом. А тот оказался не из робких и, недолго думая, встал да ударил подошедшего к нему Емельяна в голову правым боковым. Княжий племяш завалился неуклюже на пол, опрокинув при этом еще и стоящую рядом лавку, после чего перевернулся на бок, подложил руки себе под голову и сладко захрапел. «У тебя что, здоровье лишнее имеется, купец?» Ратибор хмуро перевел взгляд с заснувшего на полу Емельяна на его обидчика. «Как я могу мигом поправить это дело?» «Простите покорно, но ваш друг сам напросился». «Этот обормот, может, и сам виноват, да? Потому на первый раз прощаю, так уж и быть». Ратибор лениво поднялся и сверху вниз угрюмо взглянул на притихшего Демидия. «Но если еще раз хоть пальцем тронешь нашего приятеля, я тебе башку откручу. Емеля, может, и не прав был, но это не значит, что его можно лупить почем зря. Понял меня?» «Понял», — пробормотал тихо купец, совсем не горя желанием связываться с этим рыжеволосым исполином, тем более после событий вчерашней ночи. Его мигом обострившаяся интуиция громко кричала ему где-то в глубинах души, что ничем хорошим для него это не кончится. Ратибор лишь кивнул в ответ, показывая, что в таком случае конфликт исчерпан. «Я наверх, мир», — обратился затем он к Мирославу. «Оттащу этого пьянчугу в кровать, пущай дрыхнет. Я бы тут нашего молодого забулдыгу отсыпаться оставил. Да мало ли, наступит кто ему на вымя случайно. Устанем слушать поросячьи визги. Пошли, я с тобой. Яромира проведаем заодно». «Ну, пошли, проведаем». Ратибор одной рукой, как пушинку, закинул к себе на плечо обмякшее тело пребывающего в сладкой нирване Емельяна, да понес его на второй этаж. Окружающие только диву давались природной мощи этого рыжего великана, разметавшего вчера с друзьями добрых 6 десятков разбойников с большой дороги. Ратибор бросил Емельяна на койку в их с Мирославом комнате, дабы он не смущал своим перегаром Яромира, и вместе со своим приятелем они заглянули к их раненому другу. У него была Злата, и они о чем-то увлеченно разговаривали. Она все еще извительно подтрунивала над русоволосым красавцем, но уже не со злостью, а ласково, стараясь выбирать выражение помягче. Ратибор с Мирославом озадаченно переглянулись. Яромира было не узнать, он сильно преобразился и воспрянул духом. Видно было, что к Злате он неравнодушен, как и она к нему. Друзья были только рады за своего товарища, но как быть с тем, что они везут по приказу князя эту принцессу на свадьбу с другим? «Мдя, это проблема». «Ты как, Яр?» — с порога поинтересовался Мирослав. «Да нормально, хоть сейчас в седло. И скакать галопом, только в обратном направлении». Яромир грустно улыбнулся. Злата потупила смущенно свой взор, а Мирослав с Ратибором понимающе переглянулись. «Знаете что, други мои?» — прервал затянувшееся неловкое молчание Яромир, сменив резко тему. «А ведь у нас проблема. Курьян-то вчера, думая, что я уже мертвец, болтнул лишнего. Кто-то ему шепнул оперативно, что мы выехали в Бурград. И это, скорее всего, был кто-то из своих, из дворца Святослава. Кто-то, кому не по нраву наши рожи, как ляпнул этот самодовольный кусок дерьма». «Да, было такое», — встрепенулась Злата. «Этот негодяй сказал, что ему сообщили о нашем отбытии и что вы едете с 2 племешами-княжьями». «Хм, ну тайны-то особой мы не делали из нашей поездки, но и не трепались об этом никому чужому, это верно». Мирослав задумчиво взглянул на нахмурившегося Ратибора. «Емель, это дурашка, никому не мог проболтаться». «Да пес его знает!» — Ратибор досадливо поморщился. «Но если и болтанул кому, то явно не со зла. Емельян наивен, да, но не подлец. А вот тот уже второй явно с недобрыми намерениями сообщил о нашей поездке Курьяну. Видно, кому-то мы в Мирграде мешаем. Надо бы с нашим Емелей поговорить на эту тему. Пущай вспоминает, кому чего и где растрепал». Яромир вопросительно взглянул на друзей. «Надо бы, Яр!» — Ратибор хмыкнул. «И обязательно расспросим, но не сейчас. Полагаю, что и не сегодня». «А чего так?» — Злата гневно вскочила. «Где этот недомерок? Я из него всю правду вытрясу». «В нашей комнате дрыхнет», — усмехнулся Мирослав. «Да только тряси его сейчас, не тряси, все без толку будет, ибо нажрался он, аки поросенок». «Да, он может», — Злата разочарованно вздохнула. «Вот ведь скотина, а!» «Завтра его помучаем. А сегодня пусть уж отсыпается». Ратибор легко стукнул кулаком по столу в комнате, отчего тот едва не развалился. «И надо запретить будет трактирщику наливать ему более, а то конца этому не видно. Ибо ударился наш Емеля во все тяжкие. Так ведь из седла выпадет по дороге, шею себе свернет. Оно нам надо перед князем потом ответ держать, как мы не уберегли его горячо любимого племеша». На том друзья и договорились, решив пока не беспокоить сладко храпящего в соседней комнате Емельяна. День в таверне прошел довольно скучно. Единственное, все местное население вместе с постояльцами постоянно между собой шептались, обсуждая вчерашнюю драку, заодно бросая полные изумления, восхищения и обожания взгляды на Ратибора с Мирославом, спустившихся опять в трапезный зал. И если последний спокойно переносил повышенное к себе внимание, то Ратибора это перешептывание за спиной порядком раздражало. Наконец настал вечер, и, как и обещала, в таверну явилась ворожея Благана. Поднявшись наверх, на второй ярус, быстро осмотрела рану Яромира, довольно кивнула, после чего сменила повязку и опять заставила его сделать несколько глотков своего отвратительного отвара. «Дела у него идут лучше, чем я думала», — Благана поднялась. «Организм крепкий, сам помогает как может. В принципе, я больше не нужна. Сегодня пусть уж отлежится, чтоб наверняка так сказать, а завтра можно уже коня ему седлать». «Благодарим тебя, целительница», — довольно молвил Ратибор. «Что-нибудь должны мы тебе еще?» «Должны. Коготь и клык медведя у того юнца за пазухой, что дрыхнет в соседней конуре. Твой отец ему такой подарок сделал дорогой после охоты вашей славной». Благана смотрела прямо на Мирослава. Объяснять, откуда она все это знает, ворожея, естественно, и не думала. Друзья хмуро переглянулись, лишь пожав плечами. Мирослав молча вышел, и, видно, хорошо пошарив по карманам спящего крепким сном в соседней комнате Емельяна, через пару минут вернулся, протягивая Благане требуемое. Та жадно схватила свое сокровище, понюхала, попробовала аккуратно на зуб, после чего бережно убрала в средних размеров котомку, что висела у нее на поясе. «Еще чего-нибудь?» «Да». Благана внимательно рассматривала Ратибора, отчего тому стало слегка не по себе. «Руку мне свою дай». «Чего?» Ратибор удивленно хмыкнул. «Длань, говорю, протяни». Благана досадливо поморщилась. «Не встречала я еще таких воинов в своей жизни, а повидала я немало славных богатырей, уже поверь мне. Так что давай сюда лапу свою. Хочу заглянуть внутрь тебя, в твою душу. Не бойся, не укушу». «Да я и не боюсь». Ратибор протянул свою руку ладонью вверх ворожеи. Та быстро схватила ее, понюхала, облизнула, после чего начала ее мять своими длинными пальцами, закатив глаза и при этом нараспев произнося: «О да, я не ошиблась. Богами отмечен. Могучий воин. Сложная судьба. Большое горе и немалые лишения. Но ты выстоишь, ибо крепость и несгибаемость твоего духа просто невероятны. Великие деяния тебя ждут. Главное...» Благана отпустила руку Ратибора, взгляд ее стал нормальным и уперся прямо в его глаза. «Главное, когда встанешь на распутье между двух дорог своей судьбы, помни свои жизненные принципы и слушай совесть свою, не глуши ее в гневе. Ибо от того, каким путем пойдешь ты далее, будет зависеть, кем ты станешь, надежной опорой сил светлых или величайшим палачом тьмы. У тебя будет выбор. Не ошибись с ним. Я все сказала». С этими словами Благана быстро собралась и вышла из комнаты, даже не попрощавшись, оставив ошарашенного Ратибора с друзьями переваривать услышанное. «Вот оно, значит, как!» Мирослав задумчиво смотрел на своего рыжего приятеля. «Ну, то, что ты славный воитель, мы и без нее знали. А насчет всего остального?» «Тумана завесу напустила она знатную». «Так и я могу насочинять после ведра медовухи». «Мдя уж», — поддержал друга Яромир. «Ясно лишь то, что ничего не ясно». «А меня она напугала». Злата во все глаза смотрела на Ратибора. «Что за большое горе и немалые лишения тебя ждут? Что за палач тьмы еще? Страшно все это». «Вот поэтому я и стараюсь держаться от всяких там ворожей подальше», — буркнул недовольно Ратибор. «Сам Сварог не разберет, чего она тут сейчас наплела. А ты теперь сиди да голову ломай. Лучше бы вообще молчала. Хорошая ведунья — это не моя ведунья. Слава богам, что я не впечатлительный. Спать буду крепко, аки сурок зимой». «В этом, медвежонок, мы и не сомневались», — хмыкнул иронично Мирослав. Еще немного посудачив о Благане и ее предсказании, друзья разбрелись по своим кроватям, перенеся перед этим Емельяна назад в его комнату. Завтра, если у Яромира, конечно, не случится каких-либо осложнений с его раной, было решено выдвинуться в путь. И так 2 дня уже потеряли из-за курьяна и его шайки. На следующий день Друзья собрались с утра в дальней дороге в обеденном зале. Присутствовали все, даже хмурый Емельян, который клялся и божился, что никому из чужих не рассказывал о том, куда они направляются. Попутно он все порывался купить себе кувшинчик другой вина или пива с медовухой, да Мефодий наотрез отказался продавать, заявив, что для него лимит употребления хмельных напитков исчерпан, и дело здесь не в деньгах, так что двойную цену можно не предлагать. Вот квас, пожалуйста, или водицы, это вообще за бесплатно сделаем. Емельян подозревал, что с трактирщиком побеседовал на эту тему Ратибор, но тут уж ничего поделать было нельзя. Против лома, как известно, нет приема. А другого лома у него не было. Загадка, конечно, — молвил тем временем озадаченно Мирослав. Если не Емельян, тогда кто? Да пес его знает. Курьян собака мог ведь и набрехать сдуру. Что у него там в голове творилось? «Ну а если нет?» — Ратибор нахмурился. «Чую, под носом самым ответ у нас, да только нащупать его не можем». «Слушай, ну а ты говоришь, что из чужих никому не рассказывал, а из своих?» Яромир проницательно взглянул на Емельяна. «Да не помню я», — досадливо отмахнулся угрюмый племяш князя, который совершенно явно не очень хорошо себя чувствовал, и это, мягко говоря, после двухдневной пьянки. «Может, кому чего во дворце и ляпнул из своих, но чужим точно ни-ни. Тихомир вот, помнится, интересовался, зачем ента вы втроем опять собрались. В общем, если всплывет, что в моей непутевой головушке, сразу скажу. Сейчас просто плохо соображаю чего-то». «Действительно, с чего бы это?» Язвительным голосом участливо поинтересовалась Злата. «Может, яблочком траванулся? Аль земляничкой? Ай-яй-яй!» «Сестра, без тебя точно, не начинай». «Тихомир, значит?» «Это тот самый советник Святослава новоиспеченный? Ну-ну». «Кстати...» — Ратибор внимательно взглянул на Злату. «А ты никому не рассказывала, куда мы едем?» «Чужим точно нет», — Злата пожала плечами. «А своим?» «Весь дворец так-то знал, куда мы путь держим». «То есть тайна это не являлась?» Яромир тяжело вздохнул. «Плохо. Тогда, может быть, два варианта. Либо кто-то из своих, из терема княжьего, и сдал нас целенаправленно. Либо сделал это по глупости и незнанию». Мирослав подхватил размышления Яромира. «Если второй вариант, то еще куда ни шло. А вот если первый, значит, враг у нас окопался в княжьих палатах». «Ладно, гадать можно теперь сколько угодно. Если недруг и правда есть, он себя еще проявит. Будем настороже». Ратибор взглянул на Яромира. «Как самочувствие, друже?» «Нормально», кивнул тот. «Практически как новенький. Хоть сейчас в путь». «А стоит ли?» Мирослав лукаво взглянул на Яромира со Златой. «Мне кажется, или между вами искра пробежала, нет?» Злата тут же густо покраснела, а Яромир опять тяжело вздохнул. «Да ладно!» Емельян удивленно на них уставился, после чего озадаченно почесал себе затылок. «Во дела!» «Даже если и так, мир, она обещана другому Святославам». «Да и молод с ворогой им обоим, и этому другому, и князю, по самые томаты!» — перебил Яромира возмущенный Ратибор. «Злата что? Скотина какая бессловесная! Пущай сама решает! Захочет с тобой быть, придумаем чего-нибудь! Что мы Святослава не уболтаем? Ну, погневается малеха, да и пес с ним переживет как-нибудь! Тоже мне сват выискался!» «Мы обещали князю доставить мою сестру в Борград!» «Заткнись, Емеля, сделай доброе дело!» Ратибор был не в самом лучшем расположении духа. «Мы едем в Борград». Злата подняла глаза и спокойно ввела всех сидящих за столом. «Я сама скажу этому Вацлаву, сыну Огвальда, в лицо о том, что не мил он мне». «Ты хорошо подумала?» Яромир смотрел Злате прямо в глаза. «В Борграде тебя ждут титул, почести и праздная жизнь, а со мной...» «Замолчи, дурак!» Злата вскочила, сжав в праведном гневе свои маленькие кулачки. «А то передумаю тебе назло». После чего стремительно развернулась и убежала наверх, к себе в комнату. Друзья лишь молча смотрели ей вслед. «Женская душа — загадка», — прервал задумчиво наступившую тишину Ратибор. «Странные создания эти феи. Что делать-то будем? Едем в Борград?» Мирослав растерянно переводил взгляд с Яромира на Ратибора и обратно. «Ты слышал, что Злата сказала? Значит, едем. Это ее путешествие, ее свадьба, ее выбор. Так что пусть сама решает». «Святослав меня на первом же суку вздернет». Яромир озадаченно покачал головой. «Не вздернет. «Да и я не понял. Ты чего, старче, не рад, что ли?» Ратибор удивленно уставился на Яромира. «Девчушка-то, огонь!» «Да рад, конечно, только...» «Что только?» «Всего год прошел». «Во-первых, не всего, а уже год, и даже больше. А во-вторых, неужели ты думаешь, что Баянка желала бы тебе до конца жизни одному быть, да о ней горевать?» «Нет, наверное». «Не наверное, а совершенно точно не хотела бы она подобной участи для тебя. Так что прекрати наматывать сопли на кулак, соберись с духом и улыбнись». Ратибор так стукнул своим пудовым кулаком по дубовому столу, что по нему аж трещина пошла. «Жизнь продолжается». «Ратибор прав, друже». Мирослав посмотрел на Яромира. «Полностью с ним согласен». «Надеюсь, вы не ошибаетесь». «А можно мне сказать?» Робко поднял руку Емельян. «Нет». Синхронно ответили ему трое друзей, дружно рассмеявшись. «А я все-таки скажу. Никто не находил в таверне случая по одному клыку и когтю медвежьему? Тому, что отец твой мне дал после охоты на шатуна». Емельян виновато взглянул на Мирослава. «Все обыскал уже. Куда дел ума не приложу». «Были да сплыли твои сокровища, Емеля». Ратибор прямо посмотрел в глаза Емельяна. «Были да сплыли. Ворожея с собой забрала. Хотела превратить тебя в поросенка, ибо ты так на него похож, когда напьешься. Но еле уговорили ее не делать этого. Откупились кое-как твоими трофеями. С трудом уболтали, между прочим». «Во дела!» Емельян озадаченно почесал свою белобрысую макушку. «Похоже, надо завязывать с пьянками. До добра они не доведут, это уж точно». «Золотые слова, Емеля!» Мирослав не смог сдержать улыбки. «Повторяй их себе почаще только». Еще немного посовещавшись, наши путники единогласно решили не тянуть с отъездом из таверны и выдвигаться немедля в дорогу. Быстро собравшись, запаслись провиантом да едой с квасом, щедро при этом расплатившись с хозяином за ночлег, хлопоты до накормленных и отдохнувших своих коней, после чего в приподнятом настроении вся компания двинулась в путь. Какой прием им окажут в Борграде, когда Злата сообщит тамошнему князю, что полюбила другого? Этот занимательный вопрос в той или иной степени задавал себе каждый из ее спутников.